Глава 18. На лице Михаила застыло странное выражение. В мужчине явно шла борьба чувств. По-хорошему, девчонку не стоит впускать. Правила должны быть одни для всех. Но с Ульяной у него было одно огромное «но». Все правила летели черт его знает куда. Он не должен влюбляться в своих студенток. Не должен таскаться за ними, зажимать и целовать. Но Ульяна... Ее Михаил любил. Вряд ли он завоюет ее расположение, если сейчас выгонит. Тем более, что знает, как вчера она усиленно и с большим рвением готовилась к занятиям, еще и с самим Михаилом. Если он сейчас прогонит ее, то девушка не сможет пересдать тему. Расстроится, возможно, что этим самым Михаил сам отобьет у нее желание учиться. А еще куда она пойдет, если он ее сейчас отправит? Два семинарских занятия подряд, целых 3 часа времени. Не хотелось ему думать, что она проведет их с Киром. Лучше уж у него на глазах. «Ладно, проходи, садись». Поморщился мужчина, явно переступая через свои принципы, делая ей поблажку, ведь была бы другая на ее месте, не впустил бы. Кажется, что это поняла не только Ульяна, но и остальные студенты, так как по группе пошло бурное перешептывание. Уля слышала, как одногруппники упоминают ее имя. Вот ей только сплетен не хватало. Тяжело вздохнув, почти успокоив дыхание, она села и бросила на Михаила неловкий взгляд. Знала, что такой привилегии удостоена лишь она одна. Михаилу пришлось повысить голос, чтобы заставить всех замолчать. А после он дал на повторение материала 10 минут времени. «Королёва, иди к доске. Проверим домашнее задание». Ульяна не удивилась. Михаил, кажется, решил отыграться на ней за опоздание. Точно завалит сложными вопросами. Но она была уверена в себе. А по хитрой улыбке, приподнявшей уголки его губ, девушка поняла, что и Михаил в ней не сомневается. Еще бы, ведь он лично вчера с ней занимался. Ульяна ответила на 4 вопроса, которые Михаил ей задал. Получив свою долгожданную 5, девушка села на место, почему-то чувствуя слабую дрожь в руках. Он так на нее смотрел. Михаил вызвал еще 2. В принципе, остался доволен и их ответами. А дальше занятие протекло в стандартном режиме. Когда пара закончилась, Михаил встал рядом с Ульяной. «Задержись, Уль», — сказал так тихо, чтобы услышала только Ульяна. «Оль, идем!» Позвала ее Варвара, встав у дверей, переводя взгляд с Михаила на Ульяну. «Варвара, выйди и дверь с обратной стороны закрой», — процедил Михаил. «С Ульяной я побеседую и после отпущу». Варвара удивленно моргнула, покосилась на Ульяну и вышла. Варя знала о том, что Михаил дружит с семейством Королевых, но его внимание к Ульяне явно было особенным. Оставшись с любимой девушкой наедине, Михаил тяжело вздохнул. Сердце из груди так и норовило выскочить. Так сильно она его волновала. Ульяна со странным внутренним трепетом наблюдала, как он приблизился, взял ее за плечи, не отводя при этом проницательного взгляда. «Уль, ты почему снова опаздываешь?» «Я с братом слегка задержалась у входа в институт», — произнесла быстро она, а Михаил насмешливо фыркнул. «С братом, говоришь?» Взял ее за руку и подвел к окну. «Что вы делаете?» «Выгляни в окошко, Уль». Ульяна посмотрела в окно. Здесь, с 5-го этажа, обзор был просто шикарен. Но когда она опустила взгляд ниже, то увидела автомобильную парковку, которая находилась недалеко от центрального входа в институт. Она покраснела, бросила на Михаила неловкий взгляд, мужчина же прожигал ее строгим взглядом, наблюдая за реакцией девушки. Ульяна не знала, что и сказать. Окна выходят именно на парковку. То есть Михаил видел, что она вовсе не с братом задержалась. «То, что ты мне лжешь, это неприятно», — произнес он. «Но еще более неприятно, что ты общаешься с этим мажором. Разве не понимаешь, почему он ходит за тобой?» «Понимаю, и не хочу с ним общаться, но он цепляется ко мне», — призналась девушка. «Цепляется?» «Да, и это еще мягко говоря». Она поморщила носик, вспомнив, как Кир лапал ее, а она и сделать ничего не могла. Михаил внимательно наблюдал за ее реакцией. «Он обидел тебя?» «Он...» Она опустила голову, не желая обсуждать такое. «Оль!» «Просто он меня раздражает. Я ему не доверяю совсем. С ним неинтересно, кроме того, как полапать и...» Замолчала, не договорила. Бросила на Мишу неловкий взгляд. «Его больше ничего не интересует». «Он руки посмел распускать?» Михаил даже на месте слегка подпрыгнул. Глаза загорелись искорками бешеного блеска, которого Ульяна раньше не замечала. Девушка растерялась, просто неудобно было с ним обсуждать подобное. «Оль, ты можешь мне доверять?» Ульяна продолжала молчать, а Михаил все больше убеждался в том, что мажор каким-то образом обидел Улю, явно дав волю рукам и хорошо, если им одним. «Что же, я решу эту проблему», — произнес Михаил, взяв ее за руку, притягивая к себе. «В смысле решите?» «В прямом смысле, Уль. Ты сегодня великолепно подготовилась по предмету». «Вы мне помогли». «Снова вы». «Мы ведь в институте», — улыбнулась она. «Ладно. Хочешь, я к тебе и сегодня приду?» «Нет, давай завтра». «Хорошо, но после пар мы с тобой вместе пообедаем». Михаил почти прижал ее к себе, ощутив, как девушка в его руках напряглась, уставившись на его губы, которые неумолимо приближались все ближе. Как-то неправильно она себя чувствует в его объятиях. Тело реагирует весьма странно, так, как ни на одного другого мужчину, даже на Лешу. «Пусти, ты мой преподаватель», — произнесла взволнованно девушка одними губами. «Я мужчина, Уль, а потом уже преподаватель. Уже говорил тебе, помнишь?» Его дыхание опалило ее губы, взгляд слегка затуманился, потемнел. Девушка зажмурилась, растерялась, смутилась, слышала лишь, как колотится в груди сердце. Да она даже дышать перестала, замерла в ожидании, понимая, что он сейчас поцелует ее. Но Михаил лишь слегка задел ее губы своими, а потом резко отстранился, отвернулся, грудная клетка его заходила ходуном. «Иди на следующую пару, Уль, а то опоздаешь», — процедил сквозь зубы, явно охрипшим, изменившимся голосом. «Но...» «Иди, Уль, а то точно опоздаешь и на следующую тоже». Она потрясенно моргнула, кажется, поняв его намек. Через секунду она уже вышла в коридор, а Михаил подошел к столу и ударил по нему кулаком. Надолго ли у него хватит выдержки? Все-таки он не железный. Ульяна освободилась часа в три. Бросила любопытный взгляд на Варю, которая усердно строчила сообщение в телефоне. «Варь, ты домой когда?» «А ты?» Ульяна замялась, почему-то решила не говорить Варваре, что пойдет обедать с Михаилом. Варя замечательная девушка, но болтушка страшная. А лишние сплетни Ульяне были не нужны. Она очень не хотела, чтобы неприятности были лично у Михаила. «Я с Лешей сегодня после пар обещала встретиться», — произнесла Ульяна. «Да? Куда он тебя пригласил?» Ульяна растерянно смотрела на подругу. «А действительно, куда? Планов особых у Лёши не было. Видимо, планирует, как всегда, бесцельно шататься по улице, выгуливая невесту, как собачонку. А Ульяне хотелось чего-то романтичного, чтобы Лёша вел себя с ней, как жених. А он по-прежнему обращается с ней так, как и тогда, когда был просто ее другом. Хотя нет, не так. Теперь он распускает руки, чего раньше не позволял. Ульяне почему-то такое его поведение совсем не нравилось. Все-таки правы были родители. Очень правы. Когда дали понять дочери, что не потерпят поспешной свадьбы. «Уль, ты куда?» «Я не знаю», — ответила девушка, слегка помрачнев. «А я с Игорем иду. Он меня в киношку пригласил», — выдала неожиданно подруга. «Ого! Мой братец делает успехи, кажется. Неужели ты решила сжалиться над ним? Он уже так долго бегает за тобой». «Мне это хорошо известно», — улыбнулась Варя. «Вы с ним видитесь?» «Пару раз гуляли вместе». «Варь, я бы хотела тебя попросить не морочить Игорю голову. Если ты всего лишь хочешь с ним просто погулять, сходить на пару свиданий и потом бортануть. Он запал на тебя и сильно. Для него это все серьезно». На выдохе быстро произнесла Ульяна. «Ого! А у Игорька, кажется, личный адвокат появился в виде его младшей сестрицы», — хихикнула Варя. Такой настрой подруги Уле не нравился. Она не хотела бы, чтобы Игорь еще больше стал сохнуть по Варе, чем сейчас. «Варь, я ведь серьезно. Уль, я знаю. Просто мы с ним пару раз уже вместе гуляли, и мне понравилось. Твой брат с виду такой раздолбай. Уль, но, пообщавшись с ним, я поняла, что это не так. Он мне очень понравился, в отличие от твоего Алёши. Алексей раздолбай, что снаружи, что внутри, без изменений». «Варь, не начинай». «Я продолжаю, Уль!» Девушка пожала плечами и удалилась. Ульяна почти сразу же увидела входящий вызов от Алексея. Она ведь договорилась увидеться с Лешей после пар, только вот пообещала и Михаилу. Ульяна сама от себя не ожидала, но почему-то передумала отвечать на звонок. Пусть Леша понервничает. Она не станет бежать к нему по первому же зову. Пусть думает, что хочет. Мало ли, почему она не смогла ответить ему на звонок. Может, где задержалась? Сейчас она пойдет обедать с Михаилом, а после... После будет видно. Михаил нашел Ульяну возле деканата, когда та его уже там поджидала. Мужчина обрадовался, что девчонка не ушла. Зная уже неплохо Ульяну, он не был уверен в том, что она дождется его и не уйдет. Кажется, девушка и сама желает провести с ним время. Вон как улыбается. Это хорошо. Только вот Ульяна удивилась, когда они пошли не в студенческую столовую, как обычно, а Михаил подвел ее к своей машине, открыв двери. «Садись, Уль!» Она удивленно заморгала. «Я думала, что мы в столовую пойдем». «Не сегодня». Ульяна неоднозначно повертела головой, словно хотела убедиться, что на парковке не так много людей, которые бы увидели, как она садится к Михаилу в машину. Но студенты были повсюду. Бросали на Олю косые взгляды, удивленные на Михаила, который уже успел зарекомендовать себя как строгий преподаватель. Видеть его улыбающимся одной из своих студенток было как минимум странно. Ульяна села в машину. Михаил уселся за руль, бросил теплый взгляд на девушку, которая выглядела весьма взволнованной, и завел двигатель. Через 20 минут они уже были в городе. Он остановился напротив городского парка. Ульяна удивленно смотрела на мужчину, когда он открыл двери, обошел машину, открыл багажник, достал оттуда букет цветов, открыл дверцы перед Улей и протянул ей руку. Девушка пораженно хлопала ресницами, переводя взгляд с букета на руку мужчины. Несмело вложила свою хрупкую ладошку в его ладонь, встала рядом с машиной. «Это тебе», — произнес мужчина, протянув ей букет белых роз. Ульяна застыла, принимая букет. Михаил вложил ей его в руки и слегка придержал, видя, как поражена девчонка. Ульяна оторвала взгляд от Миши и посмотрела на розы. Их было 7 штук. Очень красивые, источающие тонкий аромат. Ей никто не дарил таких красивых цветов. Бывало, парни дарили один или три цветочка, пытаясь привлечь внимание. Но чтобы просто так? Алексей подарил ей цветы всего один раз в тот день, когда пришел к ней в дом и попросил ее руки у родителей. «Спасибо», — протянула Ульяна. «Мне неловко принимать у тебя букет. В честь чего?» «Просто потому, что я хочу сделать тебе приятное. Или не имею права, м?» Она повела плечами. Девушка явно растерялась. «Идем, Уль. Пообедаем. После немного погуляем по парку. Здесь здорово. Особенно интересно гулять вдоль речки. Там плавают утки». «Я знаю», — пролепетала девушка. «Я оставлю цветы в машине». «Оставляй», — произнес он. Не доходя до парка, Михаил перевел Ульяну через дорогу, остановился перед входом в ресторан. Ульяна снова удивленно посмотрела на него. «Идем!» Он легонько дернул ее за руку. «Куда?» «Кажется, что я обещал тебе обед». «Здесь, но...» Михаил уже стал хмуриться. Это удивление, стывшее на ее личике, сначала забавляло, потом раздражало, а сейчас реально стало бесить. Она что же полагает, что он не в состоянии женщину в ресторан сводить? Ульяна была удивлена таким поведением Миши. Сначала цветы, теперь вот ресторан, потом по плану прогулка, словно свидание. Была ли она готова к такому? «Идем, милая!» Она неуверенной походкой двинулась за ним, он крепко сжимал ее ладошку в своей руке. Она и не думала ее вырывать. Сама себе лгать не хотела. Было приятно чувствовать его силу и надежность. Выбрав самый дальний столик, Михаил подозвал официанта, тот протянул им меню. «Миш, я не хочу чего-то изысканного», — протянула девушка. «Просто обычный суп и...» «Я помню. Гречка», — засмеялся мужчина, забирая из ее рук меню. «Я сам сделаю заказ». «Только не...» «Я услышал тебя. Тебе понравится», — говорил он, дав рукой знак официанту. Через 20 минут перед девушкой поставили тарелку сливочного супа с морепродуктами, греческий салат и рагу с курицей. «Попробуй, это очень вкусно», — произнес Михаил, принявшись за суп. «Да, очень вкусно», — улыбнулась девушка, попробовав суп. «А ты здесь часто бываешь?» «Нет, но иногда». «Девушек сюда водишь?» — спросила она, а потом осеклась, поняв, что ляпнула что-то не то. Михаил пробежался по ней внимательным взглядом, откинулся на спинку стула, удерживая взгляд девушки. «Нет, Уль, я девушек сюда не вожу. Я давно уже никуда с женщинами не выбирался, если честно». «Почему?» «Наверное, потому, что меня до сих пор не могла заинтересовать ни одна женщина». «Ты никогда не хотел жениться?» Ульяна подставила к себе поближе тарелку с рагу. Здесь действительно было все очень вкусным. Ее взгляд зажегся любопытством. Было весьма интересно общаться с мужчиной, когда он скидывал с себя личину строгого препода. Девушка заметила, что улыбка с лица Михаила сошла. «Собирался жениться я лет 10 назад», — произнес он как-то сухо. «А почему так и не женился? Или ты ее получше узнал и...» «Нет. Мы с ней были вместе долгое время. В институте учились на одном курсе. Потом она меня ждала, когда я в армии был. Почти 8 лет вместе были». Он замолчал. А Ульяна не могла унять любопытство, хотя и видела, как морщится и напрягается мужчина, отвечая на вопросы. Словно говорить о своей бывшей ему было неприятно. Михаил взял стакан, налил в него из рядом стоявшего графина воды, сделал большой глоток. «Она тебя бросила, да?» — снова спросила Ульяна. «Можно и так сказать. Она умерла. Вернее, погибла. С тех пор ни одна женщина не привлекала моего внимания. Хотя прошло уже 10 лет». Ульяна покраснела, чувствуя себя неловко и жутко глупой. Вот зачем стала докапываться до него, в душу лезть? Видела же, как ему неприятно говорить на эту тему. Наверное, он безумно любил и любит ту женщину, а она к нему тут цепляется. Михаил видел, как девушка дернулась и отвела взгляд. Понимал ход ее мыслей. Мужчина протянул руку, слегка прижал к столу руку девушки. «Уль, все нормально. Это было давно. Настя навсегда останется в моей памяти, но ее больше нет. И я вылечился от боли, которая годами кричала во мне. Сейчас же она лишь тихо шепчет». Он вздохнул полной грудью воздух, неотрывно смотря в ее глаза. «Теперь я точно знаю, что вылечился».